«Арзамас» представляет курс Валерия Шубинского «Кто такие обариуты?». Лекция четвертая. Николай Олейников. Безжалостный обариут с партбилетом. Наша четвертая лекция посвящена поэту, который формально не был членом обариу, но очень тесно связан с этим объединением. Когда мы говорим про обариутов как о круге, про эстетику обариутов, мы всегда вспоминаем его имя. Это Николай Олейников, Николай Макарович Олейников. Незаурядный поэт и очень своеобразная личность. Человек, у которого были свои очень сложные отношения и с Хармсом, и с Веденским, с Заболоцким, со всем этим кругом. Он был старше всех остальных героев наших лекций, родился в 1898 году, то есть в момент возникновения обариу ему было 29 лет, остальным меньше. И он был не просто старше, он повидал намного больше, чем другие члены обариу. Его юность пришлась на годы Гражданской войны, но документальные источники его биографии лаконичны, и сам он предаваться воспоминаниям не очень любил, видимо, имел на то основание, потому что все в его биографии было очень непросто. Николай Макарович Олейников родился 23 июля 4 августа нового стиля 1898 года в станице Каменской области войска Донского и происходил из донских казаков. О родителях его известно очень мало. Это была травматичная тема, на эту тему он мало говорил. Отец его был донским казаком, в молодости занимался сельским хозяйством, затем переехал в город и служил писарем в винном складе, а потом сидельцем казенной винной лавки. В город, это в станицу Каменскую, фактически это был город. Она имела статус станицы, но там был железнодорожный узел, ярмарки, магазины, синематограф, было реальное училище, женская гимназия и так далее. Отношения с родителями у Олейникова были с начала очень напряженные. Однажды он осуждал Хармса за то, что тот гордится своим отцом. Отец Олейникова был страшен, и сын не мог представить себе, что кто-то может относиться к отцу иначе, чем с ненавистью и отвращением. Это свидетельство друга Олейникова Евгения Шварца. Там с отцом действительно была страшная и странная история. Но, тем не менее, этот отец, он отдал сына в реальное училище. То есть все-таки он позаботился о том, чтобы Николай получил образование. Хотя статус сидельца в казенной винной лавке не очень к этому располагал. Но реальное училище Олейников оставил, 2 года жил уроками, в 16 году поступил в учительскую семинарию, это учебное заведение более низкого статуса, чем реальное училище, не дававшее право на поступление в университет и в технические вузы. Ну а дальше революция. И в ходе революции Олейников делает выбор, который резко отделяет его от его семьи. Николай Чуковский писал про Олейникова. «Он был весь пропитан ненавистью к казакам и всему казачьему. Он утверждал, что казаки – самые глупые и самые ленивые люди на свете. В казачьих землях, говорил он, умны только женщины, а мужчины – бездельники и выдающиеся дураки. Все взгляды, вкусы, пристрастия выросли в нем из ненависти к окружавшему его в детстве казачьему быту. Родня сочувствовала белым, а он стал бешеным большевиком, вступил сначала в комсомол, потом в партию. Он даже учился и читал книги из ненависти к тупости и невежеству своих казаков». И вот эта вот сама ненависть, ненависть к родному быту, к родному миру, она вообще характерна для поколения, для самых разных людей, из разных кругов вышедших. Юный Олейников становится красным, большевиком, принадлежит к тому меньшинству людей, которые пошли за красными в казачьих землях. В Каменске происходит в 17-18 году бурные события, описанные, кстати, в «Тихом Доне» Шолохова. В какой-то момент там устанавливается советская власть, потом ее свергают, добровольческая армия. И вот в этот момент между маем 18 и концом 19 произошли роковые события в жизни Олейникова. Вот цитата из автобиографии его 35 года. «В рядах Красной гвардии дрался против немцев, наступавших на Дон, отрезанный от своих, вынужден был скрываться, но по доносу родственников был схвачен и посажен в тюрьму. В тюрьме подвергался пыткам. После одного из допросов до полусмерти, избитый шомполами, был положен в тюремную больницу, из больницы бежал и вновь скрывался». В воспоминаниях литературоведа Лидии Гинзбург история звучит иначе и страшнее. В дни наступления белых он, скрываясь, добрался до отчего дома, но отец собственноручно выдал его белым как отступника. Его избили до полусмерти и бросили в сарай с тем, чтобы утром расстрелять с партией пленных, но он как-то уполз и на этот раз пробрался в другую станицу к деду. Дед оказался помягче и спрятал его. Это вот то, что он сам рассказывал. А в 15-м году был передан огласке следующий шокирующий документ. Это выписка из протокола номер 9, заседание комиссии по проверке нерабочего состава РКПБ ячейки при редакции газеты «Молот» города Ростова-на-Дону. Слушали дело члена ВКПБ Николая Олейникова. Родился в Донской области. Отец служащий, сам тоже служащий. Образование среднее. Во время гражданской войны на почве политических разногласий убил отца. Больше ни в каких документах ничего подобного нет, но есть невнятное объяснение о том, что Олейников прекратил общение с родителями на семейной почве. Можно было бы даже не принимать эту страшную подробность на веру, но слухи об Олейникове, отце-убийце, восходящие к окружению поэта, они действительно ходили. То есть он это про себя рассказывал. Правда это или нет, никому не известно. Но в любом случае абсолютно трагические события вот в духе Тихого Дона того же. При этом интересно, что хотя Олейников писал как детский писатель о гражданской войне, он никогда не использовал опыт собственного участия в гражданской войне. Это была закрытая тема, он этого старался не касаться. Потом он снова вступил, когда установилась опять советская власть на Дону, в Красную армию, участвовал в боевых действиях, в 20-м году эвакуировался, тогда же в 20-м году был принят в РКПБ и стал членом партии, он был единственным в Абриутском кругу человеком с партбилетом. Учился в педагогическом техникуме, затем он переехал в город, название которого сейчас, к сожалению, все знают. Это город Бахмут. Это был тогда центр Донецкой губернии в составе Украинской ССР. И там он был назначен секретарем газеты «Всероссийская кочегарка». Постепенно она выходила все чаще и чаще, стала ежедневной. И уровень газеты в те годы, когда там работал Олейников, стремительно рос. Там было много материалов, написанных рабкорами, там выступали под самыми разными псевдонимами, в том числе причудливыми, «Таракашка», «Чего тебе» и так далее. Материалы были посвящены каким-то реальным местным проблемам. Наряду с этим там появлялись литературные материалы. Кто там печатался? Орешин, это соратник Клюева и Есенина. Дальше Зощенко многократно. Бабель, Андрей Соболь, Лев Никулин, Тихон Чурилец, статья о Всеволоде Иванове и так далее. Эти авторы печатаются в областной газете, которая выходит в городе Бахмуте. Одновременно возникает журнал «Забой», в котором еще более удивительный состав авторов. Серапионовы братья там появляются. Новые стихи Ходосевича, например. Чем все это объяснялось? Дело в том, что в это время туда приехали два человека из Петербурга, два молодых писателя, Михаил Слонимский, член группы «Серапионовы братья», и совсем молодой, еще никак не заявивший о себе в литературе, Евгений Шварц. И в поисках разового заработка они явились в областную газету. Вот воспоминания Слонимского. В редакции газеты «Кочегарка» за секретарским столом сидел молодой, белокурый, чуть скуластый человек. Выслушал мои объяснения молча, вежливо, солидно, только глаза светились как-то загадочно. «Прошу вас подождать», удавился в кабинет редактора, после чего началась фантастика. Из кабинета выбежал, нет, стремительно выкатился маленький круглый человечек в распахнутой на груди рубахе и чесучевых широких штанах. «Здравствуйте, здравствуйте, очень рад», – заговорил он, хватая меня за обе руки. Ладони у него были мягкие, пухлые. «Меня это Слонимского». «Простите меня», – торопливо говорил он на ходу, ведя меня к себе в кабинет. «Я не специалист, только что назначен. Мы пойдем на любые условия, только согласитесь быть редактором нашего журнала. Я так рад, я так счастлив, что вы зашли к нам. Договор можно заключить немедленно, сейчас же. Только организуйте, поставьте нам журнал, ведь вы из Петрограда. Ах, вы с товарищем, пожалуйста, мы приглашаем и товарища Шварца». «Товарищ Олейников», — обратился он к белокурому секретарю со смеющимися глазами, — «прошу вас, оформите все немедленно». Оказалось, что Олейников, которому очень хотелось создать журнал, он знал о Серапионовых братьях, он рассказал главному редактору журнала, что приехал знаменитый писатель, пролетарский Достоевский, которого надо во что бы то ни было уговорить, чтобы он помог в создании журнала. И этим объяснялось все последующее поведение редактора. Действительно, с помощью Слонимского и Шварца, как я уже говорил, им удалось создать очень интересный журнал, в общем, такого всероссийского значения. Ну, потом Слонимский и Шварц уехали в Петроград, и Олейникову, которому уже тесно было в Бахмуте, поехал туда вместе с ними. Там он продолжил свою журналистскую деятельность. При этом есть легенда, что перед отъездом с Донбасса он заехал в свой родной Каменск и получил в тамошнем совете справку, удостоверяющую, что Олейников Николай Макарович действительно красивый. Якобы для вступления в Академию художеств, куда некрасивых не берут. И он всем эту справку показывал. Вот это пример такого олейниковского злого юмора. И вообще интересно, что он выбрал для этой шутки именно Каменск, потому что в личной мифологии Олейникова Каменск занимал место Пошехонья, Габрова, Хелма вот в фольклорах разных народов, города смешных глупцов. Он все время рассказывал историю о том, какие глупцы живут в Каменске. В Ленинграде он устроился на работу в газету «Ленинградская правда», но там он работал очень недолго. Вскоре он стал сотрудником выходившего при «Ленинградской правде» детского журнала «Новый Робинзон», журнала, который выпускал Самуил Маршак. И затем он вместе с Маршаком стал одним из учредителей детского сектора, детской редакции госиздата. И там он по-настоящему проявил себя как журнальный деятель. Сначала он вместе с Маршаком с огромным энтузиазмом, с огромным увлечением создавал детские журналы. Фактически именно он был основателем журналов «Ёж» и «Чиж». Он создал концепцию этих журналов. Концепция «Ежа», потому что первым был «Ёж», для детей постарше, «Чиж» для более маленьких, заключалась в том, что с детьми говорят на равных. То есть, с одной стороны, там присутствовал, вот это было то, за что боролись Маршак и Чуковский, элемент сказки, фантазии, выдумки. С другой стороны, с детьми говорили о взрослой жизни, о взрослой работе. Говорили на равных, при этом говорили не свысока, вовлекали в эту взрослую жизнь. Был элемент игры, там были комиксы, например. И героем этих комиксов был Макар Свирепый. Макар Свирепый – это Олейников, узнаваемое изображение Олейникова. Макар Свирепый, который совершал различные путешествия и подвиги. Другим персонажем был, например, Иван Топорышкин. Иван Топорышкин – это Хармс. Тоже это совершенно узнаваемо был нарисован Хармс там. Петрушка – это Шварц. Яков Миллер – это Заболоцкий. У него было прозвище Яша Миллер или Каруша Миллер, поскольку он был похож на немца и так далее. Сотрудники редакции сами были персонажами этой игры. И все это, по крайней мере, поначалу они старались в минимальной степени нагружать пропагандой. Но постепенно, уже с 29-го, с 30-го года политической пропаганды там становится все больше и больше. Это очень видно при сравнении первых номеров «Ежа» с первыми номерами «Чижа». «Чиж» начинает выходить в 30-м году, и уже там больше пропаганды. Николай Макарович был действительно гениальным редактором. Но затем наступило разочарование. Разочарование в Маршаке, в его стиле работы. Олейникова раздражала благостность Маршака, его авторитарность. Раздражали многие его черты. Вообще Олейников был страстным, увлекающимся человеком. Он увлекался и затем стремительно разочаровывался в том, в чем он только что был увлечен. Об этом замечательно написал Евгений Шварц, который еще в Бахмуте стал близким другом Олейникова, но затем их дружба тоже стала давать трещину. В силу сложностей олейниковского характера, резкого, изломанного характера. Как многие люди, чувствующие сильно, он мыслил ясно и умел найти объяснение всякому своему заблуждению, возвести его в закон, обязательный для всех. Обстановка среди тесной группы писателей тех лет, собравшихся вокруг Маршака и Жидкова, все усложнялось. Становилось темно, как перед грозой. Где уж было в темноте разобрать, где мелочи, что в самом деле крупно. И, думаю, главным виновником этого был мой друг и злейший враг и хулитель Николай Макарович Олейников. Это был человек демонический. Он был умен, силен и, главное, страстен. Со страстью любил он дело, друзей, женщин. И по роковой сущности страсти так же сильно трезвел и ненавидел, как только что любил. И обвинял в своей трезвости дело, друга, женщину. Мало сказать, обвинял, безжалостно и непристойно глумился над ними. И в состоянии трезвости находился он много дольше, чем в состоянии любви и восторга. И вот эта напряженность, сложность характера Олейникова, ее отмечают все. Очень много интересных, любопытных воспоминаний о нем как о человеке. Все говорят о его таком сложном, напряженном, изломанном характере. Но при этом он был замечательным остроумцем, душой компании. И, как мы увидим сейчас, его творчество это тоже проявилось. Это был замечательный мастер смешного. Элемент смешного, он присутствует и у Хармса, и у Введенского, но никто так не владел вот этим своеобразным искусством брюдского юмора, как Олейников. Но обстановка в редакции действительно была очень противоречивой, потому что Маршаку приходилось отбиваться от властей, от критиков, нападавших на редакцию. Приходилось идти на какие-то компромиссы. В частности, в какой-то момент Олейников был отстранен от редактирования «Ежа», потом он стал редактором «Чижа», потом это редактирование ему пришлось передать другому человеку. Его роль в редакции была, конечно, очень своеобразной. Например, Леонид Липавский рассказывает, он появляется в редакции без цели, как фланер в странной одежде и спортивных туфлях зимой. Его все всегда принимают хорошо, он садится и начинает бесстыдно издеваться. Что говорил он писателю? Опять пошлятину наворотил. А редактор, зачем вы разговариваете с ним? Ведь он мошенник, ему нужны только деньги. Все это правда, но принимается с улыбкой, за остроумие. Вообще шутки его напоминают шутки Ивана Ивановича из повести Гоголя. А хлебца тебе, наверное, тоже хочется. К тому же они направлены на тех, кто беззащитный, кто действительно пишет плохо. Так говорит Николай Макарович, выполняя свою общественную функцию законодателя вкусов, вроде Петрония при Нероне. Ну, а Лидия Жукова, это жена близкого друга Олейникова, Дмитрий Жуков вспоминает, что Олейников предпочитал под конец принимать авторов, беседовать с авторами не в редакции, а напротив, в здании так называемой культурной пивной, потому что ему не хотелось общаться с большей частью лекционного персонала, всеми этими экзальтированными девушками, благоговевшими перед Маршаком. Вообще, если говорить о личности Олейникова, то его можно сравнить с персонажем «Мастера и Маргариты» с Коровьевым. Мрачный рыцарь, который надел на себя шутовскую маску. Потому что в Олейникове действительно была такая трагическая, надрывная мрачность. Но при этом он прожил жизнь в маске насмешника, остроумца, шутника. Многие люди чувствовали в нем вот это темное демоническое начало. Есть круг интересов Хармса, круг интересов Заболоцкого. Олейников заявил о таком круге своих интересов. Питание, числа, насекомые, журналы, цвета, оптика, занимательное чтение, женщина, пифагорейство, лейбницейство, картинки, устройство жилища, правила жизни, опыты без приборов, задачи, рецептура, масштабы, мировые положения, знаки, спички, рюмки, вилки, ключи и тому подобное, чернила, карандаш и бумага, способы письма, искусство разговаривать, взаимоотношения с людьми, гипнотизм, доморощенная философия, люди 20 века, скука, проза, кино и фотографии, балет, ежедневная запись, природа, Александра Гриновщина, история нашего времени, опыты над самим собой, математические действия, магнит, назначение различных предметов и животных, озарение, формы бесконечности, ликвидация брезгливости, терпимость, жалость, чистота и грязь, виды хвостовства, внутреннее строение земли, консерватизм, некоторые разговоры с женщинами. Ну и есть эпизоды философских бесед. Николай Макарович скромно пил чай, разливая перед хозяевами свои любимые теории питания. От взора его не ускользнулось, что муха села на блюдце с сахаром. «Смотрите», — сказал Николай Макарович, — «муха минует одни сахарные песчинки и стремится к другим. Это показывает, что они в действительности не одинаковы. Вряд ли, чтобы у мух не было индивидуальных особенностей вкуса, как у людей». Вот это тоже интересная вещь. В то же время отношение к Олейникову было сложным. Ну вот когда этот кружок распадался, Липавский говорит, главная вина Николая Макаровича, ее трудно определить. Не в том дело, что он спокойно срывает любое общее начинание, что он внес как законную вещь ложь и, значит, неуважение друг к другу. Он единственный мог стать центром и сплотить всех. Он всегда, естественно, становится на неуязвимую позицию человека, который всегда сам по себе, даже в разговоре. Там же, где появляется ответственность, и можно попасть в смешное или неприятное положение, он ускользает. Ну и есть черновики стихотворения Хармса, посвященного Олейникову, которое начинается так. «Кондуктор чисел, дружбы злой насмешник, о чем задумался или вновь порочишь мир? Гомер тебе пошляк, и Гёте глупый грешник, тобой осмеян Дант, лишь Бунин твой кумир». Твой стих порой смешит, порой тревожит чувства, порой печалит слух или вовсе не смешит. Он даже злит порой, и мало в нем искусства, и в бездну мелких дум он сверзится, спешит. Постой, вернись назад, куда холодной думой летишь, забыв закон видений встречных толп? Кого дорогой в грудь пронзил стрелой угрюмой? Кто враг тебе, кто друг? И где твой смертный столб? А Маршак, с которым отношения были, как я уже говорил, такими непростыми достаточно, он посвятил Олейникову эпиграмму «Берегись Николая Олейникова, чей девиз «Никогда не жалей никого». Тоже вот очень характерно для репутации Николая Макаровича. Да, удивительно, что он упоминает Бунина, что Олейников почему-то чтил и любил Бунина. Казалось бы, ничего дальше нету от этого. Ну вот еще пример олейниковского остроумия, злого. Олейников бьется об заклад с Веденским на то, что он обыграет его в карты. При том, что Веденский отъявленный картежник, Олейников вообще в карты не играет. И тем не менее начинают играть. Олейников делает такие безумные, странные ходы, что Веденский от неожиданности проигрывает. И тогда выполнить любое желание. Желание такое. Олейников снимает с Веденского его новый пиджак и разрезает его на мелкие части ножницы. Вот это стиль поведения Олейникова. Кроме редактирования журналов, что еще Олейников делал в официальной литературе? Он писал детские книжки про гражданскую войну. Книжки, на самом деле, не представляющие большого интереса. Например, «Соль» про налет казаков на соляной рудник в Донбассе. «Праздник» про празднование 1 мая до революции. «Прохор Тыля» про борьбу пионеров со скаутами в Чехословакии. Это все бойко сделано, это такая рубленная в духе времени проза. Но Олейников, конечно, сам прекрасно понимал цену этой высококачественной, высокопрофессиональной, бойкой и, в общем, вполне равнодушной халтуре. Ну вот один пример все-таки того, как это работало. Это рассказ учителя географии, про учителя географии Смольного института, который проспал 11 лет летаргическим сном. При пробуждении его ждало много неожиданностей. Финал рассказа такой. «Сегодня мы с Иваном Ивановичем обедали, когда подали суп. Иван Иванович спросил, что это такое суп. Иван Иванович обрадовался. Суп, переспросил он, так и называется суп? А то как же иначе, удивился я. Я думал, сказал Иван Иванович, у вас все называется по-новому. Так вы говорите, это суп? Да, суп. А это салфетка? Да, салфетка. А это ложка? Да, ложка. А как вы думаете, сказал Иван Иванович, дадут мне теперь какое-нибудь место, ну, скажем, почтальона? Отчего же, сказал я, но для этого вам нужно основательно изучить новое название городов и улиц. Постараюсь, сказал Иван Иванович». В чем действительно Олейников был очень силен, это в всяких ребусах, загадках и так далее. Наряду с редакторской деятельностью он очень активно и увлеченно этим занимался. И есть, конечно, какие-то вещи в журналах, где просто чувствуется рука Олейникова. Например, в номере журнала «Ёж» в 28-м году пары фотографий. Обезьяна и увеличенная муха, которая увеличена, похожа на обезьяну. Лошадь и увеличенная голова кузнечика, которая похожа на лошадь. Профессор с бородой и жук увеличенный, похожий на этого профессора. Вот эти пары фотографий, это как раз очень характерно для Олейникова. Мы увидим, потому что для его поэзии очень важны фигуры, важны образы насекомых. И во второй половине 20-х годов Олейников начинает писать стихи, которые сразу же приобретают широчайшую популярность. Вот первое стихотворение, которое прославило Олейникова, это стихотворение 27-го года «Карась». «Жареная рыбка, дорогой карась, где ваша улыбка, что была вчерась? Жареная рыба, бедный мой карась, вы ведь жить могли бы, если бы не страсть. Что же вас сгубило, бросило сюда, где не так уж мило, где сковорода? Помню вас ребенком, хохотали вы, хохотали звонко под волной Невы. Карасихи, дамочки, обожали вас, чешую до ямочки, до вашей рыбе глаз. Бюстики у рыбок, просто красота, трудно без улыбок в те смотреть места. Но однажды утром встретилась вам в блеске перламутра дивная мадам. Дама та сманила вас к себе в домок, но у той у дамы слабый был умок. С кем имеет дело, ах, не поняла, соблазнивши смело с дома прогнала. И решил несчастный тотчас умереть, Ринулся он страстный, ринулся он в сеть. Злые люди взяли рыбку без сетей, на плиту послали просто без затей. Ножиком вспороли, вырвали кишки, посолили солью, всыпали муки. А ведь жизнь прекрасную рисовалась вам. Вы считались страстными по промежду дам. Белая смородина, черная беда. Не гулять каратику с милой никогда. Не ходить каратику теплой водой. Не смотреть на часики, торопясь к другой. Плавниками, перышками он не шевельнет. Свою Любу корешкую он не назовет. Так шуми же, мутная Невская вода, не поплыть карасику больше никуда. Вот этот карасик, он существует в двух измерениях. С одной стороны, карасик, с другой стороны, он человек, он живет человеческой жизнью. И кто это такой? Это обыватель 20-30-х годов, советский маленький человек, тот, кто живет мелкими, посюсторонними, бытовыми интересами, наивный, который в силу вот этой своей наивности, простодушия, невинности принадлежит фактически уже нечеловеческому миру. Если здесь это мир рыб, то обычно для Олейникова это мир насекомых, потому что насекомое – это нечто предельно отдаленное от человека, не антропное, некая чужая, чуждая человеку загадочная жизнь. В то же время это предельно маленькая жизнь, которой невозможно предъявить никаких претензий. Если, скажем, Заболоцкий, он к миру природы предъявляет претензии, он говорит, что природа – это мир жестокости, это мир, где жук ел траву, жука жевала птица, хорек пил мозг из птичьей головы. Но вот когда появляется уже птица и хорек, мы уже говорим о каком-то жестоком законе, царствующем в природе. Когда существуют только насекомые, ни о каком жестоком законе говорить нельзя. Насекомое – это воплощение невинности. И, конечно, важным источником поэзии Олейникова была, как и вообще поэзия абреутов, но для Олейникова это особенно важно, была графоманское творчество, с которым он познакомился, будучи редактором. Познакомился еще в Бахмуте, он собирал, коллекционировал стихи, которые посылались в редакцию. Стихи, например, очень поразительные в своей нелепости. И кто семирамидице угрюменько поет, того судьбе колеченько незлобненько побьет. Или когда мне было лет 17, любил я девочку одну. Когда мне стало лет под 20, я прислонил к себе другую. И так далее. Ходосевич одновременно тогда же в Париже собирал графоманские сборники и написал на эту тему статью «Ниже нуля», где говорил о своем любовании вот этой нелепой поэзии, поэзии, которая ниже нуля. Но Ходосевичу, как человеку серьезному, мне приходило в голову, что это может быть источником вдохновения, что это может быть источником собственной поэтики, что на этой сложной игре с масками, с маской наивного, простодушного, можно строить какую-то собственную поэзию. А абреутам это пришло в голову. И вот именно эта сторона творчества абреутов, она присутствует у всех в той или иной степени, но в максимальной степени у Олейникова. Вот пример стихотворения, где вот это существование в двух измерениях, измерение человеческое и измерение насекомого параллельно существуют. «Я муху безумно любил, давно это было, друзья, когда еще молод я был, когда еще молод был я. Бывало, возьмешь микроскоп, на муху направишь его, на щечки, на глазки, на лоб, потом на себя самого. И видишь, что я и она, что мы дополняем друг друга, что тоже в меня влюблена моя дорогая подруга. Кружилась она надо мной, стучалась и билось в стекло. Я с ней целовался порой, и время для нас незаметно текло. Но годы прошли, ко мне болезни сошлись толпой. В коленках, ушах и спине стреляют одна с другой. Я уже больше не тот, и нет моей мухи давно. Она не жужжит, не поет, она не стучится в окно. Забытые чувства теснятся в груди, и сердце мне гложет змея. И нет ничего впереди. О, муха! О, птичка моя! Вот это обращение к наивному сознанию, сознанию человека-насекомого и сознанию графомана, для которого нет различия между разными измерениями, между микромиром и макромиром. Это все, конечно, корреспондирует с вообще интересом абреутов к тем, кого они называли естественными мыслителями, к людям, чья психика находится на грани нормальности, к полубезумным афористам, которыми окружал себя Хармс. И то, что возникает именно мотив насекомых, это имеет определенный литературный источник. Собственно, источник он не скрывается, потому что одно из стихотворений Олейникова «Таракан». Таракан сидит в стакане, ножку рыжую сосет, он попался, он в капкане, и теперь он казни ждет. Там эпиграф «Таракан попал в стакан». «Таракан попал в стакан» – это из стихов капитана Лебяткина, из «Бесов» Достоевского. И, кстати, Заболоцкого сравнивали с капитаном Лебяткиным. И Заболоцкий не обижался на это сравнение. Он говорил, что да, я думал об этом, но то, что я пишу, не пародия, более того, моя лирика, более того, это мой Петербург, Ленинград моего поколения. Вот капитан Лебяткин, полубезумный графоман из «Бесов», у него стихи «Жил на свете таракан», «Таракан от детства», и потом попал в стакан, полный мухоедства. Но Достоевский тоже основывался на определенном источнике. Это стихи поэта Ивана Мятлева, поэта пушкинского времени, фантастическая высказка стихотворения «Таракан, как стакан, попадет, пропадет», ну и так далее. Такое дурашливое стихотворение о несчастной любви. И что интересно, что Мятлев был вообще очень богатый человек, был владельцем дома на Исаакиевской площади, в котором находился Институт художественной культуры Малевича. Там проходили репетиции театра «Радикс», Брюдского театра. Вот они проходили в доме автора первого стихотворения о таракане. Так интересно смыкается история. Еще один очень важный момент для стихов Олейникова, для персонажей стихов – это мотив науки. Провинциальный, возвышенный провинциальный интерес к наукам, который есть у Заболоцкого, над которым посмеивался Введенский, Олейников тоже делает его предметом художественной рефлексии. Герои его стихотворения, люди-насекомые, человека-насекомые, они постоянно вступают в какие-то сложные взаимоотношения с идеей науки. И, с одной стороны, они жертвы науки, они мученики науки, потому что в стихотворении «Таракан» таракан становится жертвой вивисекции. «Ты, подлец, носящий брюки, знаешь, что мертвый таракан – это мученик науки, а не просто таракан». С другой стороны, эта наука репрессивная, подавляющая, она вызывает страшное уважение к себе, она становится чем-то вроде новой религии, которой эти существа пытаются поклоняться. «Я описал кузнечика, я описал пчелу». «Я птиц изобразил в разрезах полагающихся, но где мне силу взять, чтобы писать смолу твоих волос на голове располагающихся? Увы, не та во мне уж сила, которая девиц, как смерть, косила, и я не тот. Я перестал безумствовать и пламенеть, и прежняя в меня не лезет снедь. Давно уж не ночуют утки в моем разрушенном желудке». И мне недороги теперь любовные страдания, меня влекут к себе основы мироздания. Я стал задумываться над пшеном, зубные порошки меня волнуют. Я увеличиваю бабочку увеличительным стеклом, строение бабочки меня интересует. Везде преследуют меня в учреждении на бульваре заветные мечты о скипидаре. Мечты о спичках, мысли о клопах, о разных маленьких предметах. Какие механизмы спрятаны в жуках, какие силы действуют в конфетах. Я понял, что такое рожки, зачем грибы в рассол погружены, какой имеют смысл телеги, беговые дрожки, и почему в глазах коровы отражаются окошки, хотя они и вовсе не нужны. Любовь пройдет, обманет страсть, но лишена обмана, волшебная структура таракана». О, таракани, растопыренные ножки, которых шесть! Они о чем-то говорят, они по воздуху каракулями пишут. Их очертания полны значения тайного, дав таракане что-то есть, когда он лапкой двигает и усиком колышет. А где же дамочки, вы спросите, где милые подружки, делившие со мной ночной досуг, телосложением напоминавшие графинчики, кадушки, куда они девались вдруг? Иных уже нет, а те далече, сгорели все они, как свечи, а я горю иным огнем, иным желанием, ударничеством и соревнованием. Зовут меня на новые великие дела, лесной травы разнообразные тела, в траве жуки проводят время в занимательной беседе, спешит кузнечик на своем велосипеде, запутавшись в строении цветка, бежит по венчику ничтожная мурашка, бежит, бежит. Я вижу резвость эту, и меня берет тоска, мне тяжко. Я вспоминаю дни, когда я свежестью превосходил коня, и гложет тайный витамин меня. Я молчу, сжимаю руки, гляжу на травы, не дыша, но бьет тимпан, и над служителем науки восходит солнце, не спеша. Вот язык, которым говорит служитель науки, он напоминает немножко язык письма к ученому соседу Чехова. Вот этот наивный взгляд обывателя на науку. И это совершенно сознательная опора на эту традицию. Ну вот другое стихотворение, которое написано иначе, в котором нет мотива смешения с миром насекомых. Это такая бытовая житейская баллада, но написанная более аскетично, я бы сказал, с таким жестким экзистенциальным содержанием. Это стихотворение «Перемена фамилии», написанное, как свидетельствует жена Олейникова, под впечатлением газетной заметки, где было написано, что Иван Иванович Гнида меняет имя на Владимир. Якобы такая заметка попалась в руки Олейникова. Вообще перемена фамилии в 30-е годы – это очень обычное дело. Люди часто меняли фамилии. «Пойду я в контору известий, внесу 18 рублей, и там навсегда распрощаюсь с фамилией прежней моей. Козловым я был Александром, а больше им быть не хочу. Зовите Орловым, Никандром, за это я деньги плачу. Быть может, с фамилией новой судьба моя станет иной, и жизнь потечет по-иному, когда я вернусь домой. Собака при виде меня не залает, а только замашет хвостом, и в жакте меня обласкает сердитый подлец управдом. Свершилось, уже не козловье, меня называть Александром нельзя. Меня поздравляют, желают здоровья родные мои друзья. Но что это значит, откуда на мне этот синий пиджак? Зачем на подносе чужая посуда? В бутылке зачем вместо водки коньяк? Я в зеркало глянул стеное, и в нем отразилось чужое лицо. Я видел лицо негодяя, волос на помаженный ряд, печальные тусклые очи, холодный уверенный взгляд. Тогда я ощупал себя, свои руки, я зубы свои сосчитал, потрогал суконные брюки, и сам я себя не узнал. Я крикнуть хотел и не крикнул, заплакать хотел и не смог. Привыкну, сказал я, привыкну, однако привыкнуть не мог. Меня окружали привычные вещи, но все их значения были зловещи. Тоска мое сердце сжимала, и мне же моя же нога угрожала. Я шутки шутил, оказалось, нельзя было этим шутить. Сознание мое разрывалось, и мне не хотелось ожить. Я черного яду купил в магазине, в карман положил пузырек. Я вышел оттуда, шатаясь, ко лбу прижимая платок. С последним коротким сигналом пробьет мой 12-й час. Орлова не стало, Козлова не стало, друзья, помолитесь за нас. Олейников как поэт по-настоящему расписался уже в 30-е годы. В 27-м году, в конце 20-х, в период Абрю, его воспринимали скорее как такую светскую фигуру. В Абрю он не вошел, потому что был все-таки редакционным работником, членом партии, и входить в такую одиозную группу для него было опасно. И когда был вечер Маяковского, на котором Абрюты поднялись на эстраду, Олейников отказался подняться на эстраду, сказал, что здесь находятся ребята из обкома, не хочу как-то со всем этим ассоциироваться. И в вечере «Три левых часа» он тоже не участвовал. По свидетельству членов группы, он имел статус оглашенного при Абрю, то есть как бы кандидата. Несомненно, он был очень близким человеком к Абрютам все время, он был близким постоянным собеседником, прежде всего Хармса и Введенского, ну и Заболоцкого тоже, конечно. С Заболоцким в последний год жизни они жили в одном доме в писательской надстройке на канале Грибоедова в соседних квартирах 45 и 46. По-настоящему расцвет творчества Олейникова наступает уже в 1932-1934 годах, когда Абрю как такового уже не было. Именно в этот период Олейников становится одной из центральных фигур группы. Он участвует во встречах в доме у Леонида Липавского, о которых мы поговорим чуть позже. И в этот период его творчеством заинтересовываются литературоведы, в частности, Лидия Гинзбург. У Лидии Гинзбург есть очень интересные воспоминания, рассказы о встречах, об общении с Олейниковым. Например, она говорит ему, что мне ваши стихи нравятся больше, чем стихи Заболоцкого, потому что вы разбиваетесь в лепешку, чтобы слово зазвучало, а он не разбивается в лепешку. И Олейников говорит, что я только для того и пишу, чтобы слово зазвучало. В другой раз Олейников говорит, что он пишет не из главного опыта, что его стихи – это стихи, которые пишутся, ну, как некие слова человек говорит, входя в комнату, что это все-таки не совсем то, что выражает его самого, его личность. Тем не менее, эти стихи для него были чрезвычайно важны. Он стремился к тому, чтобы слово зазвучало. Вообще, у абрютов было довольно сложное отношение к наследию предыдущего поколения, к классике модернизма, к творчеству, скажем, Пастернака, Мандельштама и так далее. У Хармса и Введенского тоже было довольно сложное к этому отношение. Они ценили только по-настоящему Хлебников. А дальше за Хлебниковым уже для них шел Пушкин и Гоголь. Все между Пушкиным и Гоголем и Хлебниковым для них было менее значительно. А для Олейникова было особо непримиримое отношение к такой классике модернизма. Он говорил, что они говорят слова, которые ничего не значат, и ах, какие они красивые. Он, например, очень не любил поэзию Мандельштама, и если ему не нравился человек, он говорил, наверное, ему нравятся стихи Мандельштама. Но что интересно, что в 1933 году, когда была попытка публикации в «Звезде» стихов Олейникова, эти стихи были выброшены из номера вместе со стихами Мандельштама. То есть для власти были неприемлемы одинаково тот и другой. А в 1934 году все-таки состоялась публикация в журнале «30 дней». Это был такой совершенно уникальный журнал в Советском Союзе в 30-е годы. Журнал, в котором поддерживался необыкновенно высокий уровень. Там печатались Бабель, Зощенко, Платонов. Там были напечатаны романы Ильфа и Петрова. Это был единственный журнал, в котором напечаталась Цветаева после возвращения в Советский Союз. Это единственная у него была публикация. Это была публикация в журнале «30 дней». И в этом журнале были напечатаны три стихотворения Олейникова. Публикация вызвала страшный скандал. Его чуть не исключили из партии. Ему пришлось писать длинное покаянное письмо. Получил строгий выговор с занесением в личное дело. И больше никуда со своими стихами, конечно, вылезти уже не пытался. Тем не менее, он продолжал работать как издательский работник. Последним его проектом был замечательный детский журнал «Сверчок» в 1936-1937 году. Ну, а во время Большого террора Олейников был арестован. Вообще, Хармс и Введенский, их Большой террор миновал, потому что они были все-таки аутсайдерами. А арестованы были те члены группы, которые были в большей степени на виду. Арестован был Заболоцкий, который стал в тот момент успешным советским поэтом. Но он был арестован в 1938 году. Олейников был арестован еще весною 1937 года, но это было никак не связано с его стихами. Ему инкриминировались совершенно стандартные вещи. Ему инкриминировалось то, что он японский шпион. И все это он после некоторого времени нахождения под следствием подписал и был расстрелян. Официально было объявлено, что он 10 лет без права переписки, и когда затем арестовывали кого-то из членов этого кружка, в письмах в качестве эвфемизма писалось, что он уехал к Николаю Макаровичу. Все понимали, что это значит. Но при этом я помню, что еще в 60-е, 70-е годы, когда возник интерес к абрютскому наследию, то в широких кругах читательских этот интерес начался с прозы Хармса и со стихов Олейникова. Стихи ходили по рукам, их повторяли, знали, они вошли в фольклор. Интересно, что они настолько еще тогда, в 20-е, 30-е годы, вошли в фольклор, что вот этот сюжет с карасем, он заинтересовал Шостаковича. У него был замысел комической оперы «Карась» по вот этому стихотворению Олейникова. Ну и все это продолжает, конечно, жить в культуре. Существует замечательное издание Олейникова, подготовленное Олегом Ликмановым, замечательная биография, написанная Ликмановым. И я надеюсь, что все это будет продолжать свою жизнь в культуре. Следующая лекция о Константине Вагинове.